Глава 7. Создаем культуру, основанную на доверии. 30 января 2014 года информационное агентство Bloomberg опубликовало статью с дерзким заголовком «Почему вы не захотите стать генеральным директором Microsoft?». Несмотря на огромный успех компании, она не смогла стать лидером в продажах электронных книг, операционных систем и смартфонов. В 2000 году ее рыночная капитализация составила 500 миллиардов долларов, в 100 раз больше, чем у компании Apple. К 2012 году Microsoft потеряла половину своей стоимости, в то время как Apple поднялась до капитализации в 541 миллиард долларов. Продажи одних только iPhone приносили больше дохода, чем продажи всех продуктов Microsoft. Голиаф в сфере индустрии и технологий был раздавлен менее мощными, но более голодными компаниями. Неудачи Microsoft, которые были у всех на виду, исходили из более глубоких проблем. Культура компании тонула в недоверии, предательствах и погоне за краткосрочной прибылью за счет отказа от долгосрочных перспектив. Инженер-программист и карикатурист Ману Карнет изобразил организационную структуру Microsoft в виде враждующих группировок. Проблема была существенной, но совсем не новой и не уникальной для Microsoft. Организационный цинизм, ощущение, что какое-либо сообщество погрязло в жадности и эгоизме, прижился на огромном количестве рабочих мест и повлиял на моральный дух, благополучие и производительность множества сотрудников. Многие из этих проблем – результат непонимания в компаниях, командах или школах, как работать во благо. Homo economicus на работе. В период своего рассвета компанию General Electric GA называли Generous Electric. Generous в переводе с английского «щедрый, великодушный». Поскольку, следуя корпоративной политике, руководство выделяло огромные суммы на оплату труда и льготы для сотрудников в 10 раз больше, чем получали акционеры. Такое распределение прибыли лидеры General Electric считали не роскошью, а необходимостью. Как выразился один из них, сотрудник, уверенный в благополучном будущем, самый продуктивный актив работодателя. Если у работников есть чувство безопасности, они готовы вкладывать время, энергию и новые идеи в свои компании. Частично такая политика компании General Electric была навязана сверху. Когда страна переживала последствия Великой депрессии, правительство США ввело правила, ограничивающие избытки компаний. Активно действовали профсоюзы, они настаивали на повышении лояльности к рабочим. Но к 1981 году политики ослабили вожжи. В новых условиях на пост генерального директора General Electric избрали Джека Уэлча. Его взгляд на управление привел к тому, что два десятилетия спустя его прозвали управленцем века. На что он поставил? На Homo economicus, человека рационального. За столетие до Уэлча британский экономист Джон Невилл Кейнс жаловался, что с точки зрения его дисциплины человек – это существо, чья деятельность определяется исключительно стремлением к богатству. То есть речь даже не о людях, а об отдельном виде, который он назвал Homo economicus. Вы вряд ли захотели бы, чтобы Homo economicus стал вашим другом, супругом или работал вместе с вами. Он расчетлив и неумолим в погоне за личной выгодой и готов ради нее пожертвовать любым принципом и любыми отношениями. К счастью, в дикой природе он встречается редко. Сами экономисты задокументировали множество примеров, когда реальные люди были гораздо добрее и общительнее и ценили свои принципы гораздо больше, чем Homo economicus. С самого своего появления Homo economicus был скорее карикатурой, а не существом из плоти и крови. Но он не вымрет. Его первыми жертвами стали сами экономисты. Когда студенты поступают в университет на экономические специальности, они в социальном плане ничем не отличаются от студентов из других областей. Но, как показывают исследования к выпускному курсу, они становятся более циничными и менее великодушными. Они узнают о Homo economicus и начинают верить в фундаментальный эгоизм, а потом жить по его правилам. Многие ученые и консультанты по лидерству также пропустили шутку Кейнса. Они провозгласили Homo economicus гением, решив, что жадность — быстрый путь к успеху. Это идеально соответствовало псевдонауке, которая была популярна во времена Кейнса, социальному дарвинизму. Сподвижники этой теории, философы и писатели, видоизменили теорию эволюции Чарльза Дарвина, заявив, что человеческое общество — это война одного против всех за выживание. Сам Дарвин не был социальным дарвинистом. Эта теория не выдерживает ни одной серьезной проверки. Но это была лакомая приманка для сверхбогатых, а еще евгеников и нацистской партии. Люди, которые присвоили себе ресурсы страны, оправдывали себя социальным дарвинизмом. Крайнее неравенство перестало быть моральным недостатком, наоборот, оно стало признаком биологической одаренности отдельных людей. Магнат Джон Дэвисон Рокфеллер уловил эти настроения, сказав: «Рост крупного бизнеса — это всего лишь выживание наиболее приспособленных. Это всего лишь проявление закона природы и закона Божьего». Факел социального дарвинизма передавался сквозь столетия от стальных магнатов к управляющим хедж-фондов. Хедж-фонд – инвестиционный фонд, цель которого – получить максимальную прибыль при наименьших рисках. В фильме «Уолл-стрит» аморальный инвестор Гордон Гекко, которого играет Майкл Дуглас, модернизирует слова Рокфеллера для 1980-х годов, заявляя: «Алчность – это хорошо, алчность – это правильно, алчность работает, алчность все проясняет, пробивает все барьеры и помогает постичь суть эволюционного духа». Перевод творческого объединения «Экран». Подобными суждениями вдохновились множество реальных Гекко. Люди и компании стремились к максимальной прибыли, отказываясь от любых других ценностей. Если природа создала нас для бесконечной конкуренции, зачем это отрицать? Бизнес-школы долго пили из этого источника, призывая лидеров относиться к своим людям как к стае Homo economicus. Их будто спускали с привязи с окровавленными зубами и ногтями, и они набрасывались на всех вокруг, в том числе друг на друга. По словам одного профессора из сферы менеджмента, студенты усвоили, что компании должны конкурировать не только с конкурентами в своих областях, но и с поставщиками, сотрудниками и законодателями. Вряд ли кто-то из управленцев внимал более внимательно, чем Джек Уэлч. Как только он пришел к власти в General Electric, щедрость компании улетучилась, но возникла открытая конкуренция. Его заместители назвали перемены компании против лояльности, сотрудники из актива превратились в пассив. Уэлч начал сокращать сотрудников как расходы, проводя каждый год массовые увольнения. Он заменил долгосрочных работников подрядчиками, у которых не было никаких гарантий и льгот. Одна из его любимых тактик — ранжируй и увольняй. Каждый менеджер должен был делить людей в своей команде на высокоэффективных, среднеэффективных и низкоэффективных. Выдающихся сотрудников вознаграждали, отстающих увольняли. Уэлч смотрел на свою стратегию через призму социального дарвинизма. Если избавиться от слабых, стадо может бежать быстрее и дальше. Такой подход разрушил все устоявшиеся связи, но на какое-то время увеличил прибыль. Целые поколения управленцев превозносили Уэлча и следовали его примеру. Сразу после выпуска из университета Стив Балмер работал в одной компании с Джеффом Иммельтом, который стал преемником Уэлча в General Electric. В 2000 году Балмер возглавил Microsoft и принес с собой стратегию Уэлча. Он ввел систему «ранжируй и увольняй» и очень жесткие ограничения. Теперь сотрудникам требовалось многоуровневое одобрение даже для самых поверхностных решений. Такая политика должна была взять служащих под контроль, но в итоге только замедлила работу. Продакт-менеджер Марк Туркель начал развивать один из проектов Microsoft в 2010 году. В то же время буквально через улицу началось строительство 12-этажного здания шириной в квартал. Пока Туркель вел переговоры между подразделениями, организовывать деловые встречи становилось все сложнее. Команда потеряла месяцы в поисках одобрения со стороны руководителей, их начальников и начальников их начальников. Во время очередной встречи Туркель выглянул в окно и увидел, что здание напротив уже достроено, а на завершение его проекта нет ни малейшего намека. Под руководством Балмера Microsoft также начала войну против других технологических гигантов. У многих продуктов не было интеграции с iPhone. Вместо того, чтобы признать победу Apple на мобильном рынке, Microsoft в надежде составить конкуренцию пошли на отчаянный шаг. В 2013 году купили Nokia. Это оказалось путешествием в никуда длиною в годы и стоило компании миллиарды долларов. Уэлч, Балмер и бесчисленное множество других генеральных директоров сегодня руководят так, как будто в их организациях работают эгоистичные и расчетливые вольнонаемники. Цинизм управленцев влияет на все, что они используют в качестве мотивации сотрудников, и на кнут, и на пряник. В организациях с циничной политикой работники получают поощрение за индивидуальную работу, даже если они ужасные коллеги. Это культура гениальности, которая подрывает доверие. Циничные руководители полагают, что их эгоисты-работники всегда будут стараться выйти сухими из воды. Чтобы им помешать, управленцы используют превентивные удары, контроль, угрозы и лесть. Заводы, склады и офисы давно работают под пристальным надзором подозрительных начальников. 8 из 10 крупнейших частных компаний США отслеживают производительность труда отдельных сотрудников, часто в режиме реального времени, и порой используя методы, граничащие с абсурдом. Капеллан при больнице в Миннеаполисе рассказала, что им начисляют баллы продуктивности. Капеллан, священник в местах лишения свободы и предварительного заключения, в пожарной охране, больницах, госпиталях и в других общественных учреждениях. Посещение умирающего пациента приносит 1 балл, а посещение похорон – 1,75 балла. Во время пандемии COVID-19 миллионы сотрудников перешли на удаленную работу. Они пытались выполнять рабочие задачи в царящем вокруг хаосе. Крупные компании могли бы довериться сотрудникам и позволить им самим выбирать время для выполнения поставленных целей. Но около 60% предприятий пошли по другому пути, развернув целую систему шпионских программ, как в антиутопиях, чтобы следить за сотрудниками. Зарплату стали начислять за минуту активного времени, пока слышно клацанье клавиатуры и видно лицо в камере. Одному адвокату после перерыва на туалет пришлось позировать перед ноутбуком в разных ракурсах, чтобы доказать, что она снова прикована к рабочему месту. Создавая условия конкуренции, боссы заставляют работников бороться друг с другом, а своим постоянным контролем показывают, что не верят никому. По мере того, как эти практики набирали популярность, корпоративная политика резко ухудшилась по сравнению с прошлым. В 1965 году генеральные директора зарабатывали в 21 раз больше среднестатистического сотрудника. В 2020 году они зарабатывали уже более чем в 350 раз больше. Конечно, в мире экономики это имеет смысл. А чего это стоит в нашем мире? Высокая цена недоверия. Новая политика дорого обошлась Microsoft. Под руководством Балмера моральный дух в компании рухнул, а вместе с ним и желание создавать новое. И главный виновник – ранжируй и увольняй. Каждые 6 месяцев руководители закрывались в конференц-залах, расставляли стикеры на доске и решали судьбу своих сотрудников. Неважно, насколько талантливой была команда, каждому менеджеру нужно было составить список обреченных отстающих. Эффект каскадом распространился по всей компании. Талантливые инженеры старались держаться друг от друга подальше, ведь безопаснее быть на вершине в посредственной команде, чем в середине среди талантливых. В мире с нулевой суммой выживание не означало превосходство. Чтобы спастись от условного тигра, работнику было достаточно оказаться быстрее самого медленного коллеги или подставить кому-то подножку. Как объяснил один из инженеров, если человек ответственен за какое-то направление, он будет открыто саботировать старания других. Одна из самых ценных вещей, которую я усвоил, нужно быть вежливым, но давать коллегам столько информации, чтобы они не могли меня обойти. Также сотрудники начали распространять друг о друге слухи. Марк Туркель назвал это управление за счет убийства репутации. В Восточной Германии шпионы могли следить за вами в магазине, на улицах или у вас дома. В Microsoft шпионы дежурят у кулера. Сотрудники боролись за признание, поэтому механизм слаженной работы развалился. Чтобы избежать провалов, люди предпочитали оставаться в зоне комфорта. Чтобы максимизировать акционерную стоимость, команды гнались за краткосрочной прибылью, а не за новыми тенденциями, которые могли окупаться годы или десятилетия. Компания Microsoft стала нестабильной и бюрократической. Сотрудники организации с циничной политикой чаще выгорают и меньше удовлетворены работой. Они чаще соревнуются друг с другом и держат знания при себе. Цинизм быстро передается от руководителей сотрудникам. Барометр доверия Эдельмана за 2022 год показал, что когда сотрудники чувствовали доверие от начальника, они в 90% случаев тоже отвечали доверием. Если работники ощущали недоверие, доверять менеджерам продолжали менее половины из них, а генеральным директорам – менее четверти. И по аналогии с жизнью циника, жизнь сотрудников циничной компании тоже короче, потому что люди ищут альтернативу. Может возникнуть мысль, что за успех приходится чем-то платить. Так думал стальной магнат и социальный дарвинист Эндрю Карнеги. «Бесконечная борьба», — говорил он с горечью, — «иногда может быть суровой для отдельного человека. Она лучше всего подходит для расы, потому что гарантирует выживание наиболее приспособленных во всех областях». Это было бы вполне разумно, если бы не циничные организации, которые в итоге оказываются совершенно недееспособными. Социальные дарвинисты спешат сделать жадность чем-то естественным и игнорируют открытия Петра Кропоткина и других ученых. Благополучие животных растет при совместной работе, а не в конкуренции. Гиперсоциальные существа, такие как люди, выводят все на новый уровень. Сообщества формируют свои собственные культуры и конкурируют друг с другом, как высокоразвитые организмы. Чем интенсивнее борьба между группами, тем больше людей должны объединиться, чтобы одержать победу. Во время войны нации и племена ненавидят своих врагов, но наполняются чувством патриотизма. Десятки исследований более чем в 40 странах доказывают, что война усиливает благородство внутри одной группы, например, когда солдаты и гражданские рискуют жизнями ради друг друга. Чтобы способствовать сотрудничеству, конфликт не обязательно должен быть жестоким. В спорте, работе и жизни, чем активнее группа сотрудничает, тем проще ей конкурировать. Билл Брэдли, бывший нападающий NBA, избранный сенатором США, сказал хорошую вещь. «Успех группы обеспечивает успех отдельного человека, но не наоборот. Политика «ранжируй и увольняй», микроменеджмент и слежка уничтожают все преимущества. Цинизм также стоит организации кучи денег. Если коллеги и целые фирмы доверяют друг другу, они обычно выстраивают долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения. Цинизм же порождает сомнения и разногласия. Неформальные соглашения заменяют причудливыми контрактами. Приглашенным юристам платят большие деньги, чтобы они защищали всех ото всех. Конечная плата, известная под названием транзакционные издержки, в итоге вырастает до десятков миллионов долларов. Создавая мир, полный одержимых прибылью, Homo economicus, организации теряют человечность и прибыль тоже. Возможно, в подобном сообществе можно добраться до вершины, подставляя подножки, кусая и обманывая своих коллег, но потом можно внезапно обнаружить, что другая фирма, команда или сообщество в это время добились больших успехов, работая в сотрудничестве. Те немногие, кто выживут в изнеможенной озерной деревне, вряд ли смогут сравниться с теми, кто работает в деревне у океана, как единый механизм. Взрослеющие циники. Мало кто из нас рожден для предательства и подпольных игр. Первые сотрудники Microsoft помнили совсем другую компанию. Инженеры в гавайских рубашках, царящая повсюду атмосфера веселого занудства. Но начав обращаться с работниками как с эгоистичными и ненадежными людьми, Microsoft, General Electric и бесчисленное множество других компаний разбудили в них самые темные стороны. В Бостоне пожарные стали брать больше больничных после обвинения, что они специально не дорабатывают. В компании Wells Fargo в 2010-х годах Менеджеры заставляли сотрудников соревноваться друг с другом в погоне за выполнением неадекватных планов продаж. В итоге появились сотни тысяч фальшивых банковских карт и банковских счетов, что стоило компании почти 200 миллионов долларов штрафов. Один из сотрудников рассказал, как ему пришлось обманом заставить пожилую женщину открыть счет, который ей не был нужен, и что это был самый худший день в жизни. В книге «Путь HP» Дэвид Паккард пишет о работе в General Electric в те времена, когда оборудование прятали под замок, чтобы никто не украл. Дэвид Паккард. Путь Хьюлетт-Паккард, как Билл Хьюлетт и я создавали нашу компанию. Паккард рассказал, когда сотрудники столкнулись с таким явным недоверием, они решили соответствовать и уносили с собой инструменты и детали всякий раз, когда появлялась возможность. Теперь недоверие начало привлекать технологии, и ответные меры тоже последовали. Прямо у себя дома люди создают программы, помогающие обманывать шпионское программное обеспечение. Есть устройства для имитации движения мыши, а вроде миниатюрных роботов-пылесосов, которые помогают создавать видимость работы. Одно из таких устройств собрало 1000 пятизвездочных отзывов в интернет-магазине Amazon, включая вот этот гениальный комментарий. Если ваш босс — никчемный идиот, который обожает микроменеджмент и не понимает, что присутствие не равно эффективность, это устройство для вас. Если вы один из этих боссов, знайте, вас никто не любит. Как мне любезно сообщил сайт, 389 человек посчитали отзыв полезным. Homo economicus появился как шутка, но плохое руководство вдохнуло в него жизнь, оставив всех в невыгодном положении. Эта модель управления очень сильно повлияла на рабочие места, но она на этом не останавливается. Да и начиналась не с этого. Первая организация, куда вступает большинство людей, не рабочая компания, а школа. И у многих школ такой уровень цинизма, что смутился бы даже Джек Уэлч. В свои 40 с хвостиком Лахуан Уайт больше не могла жить в районе, где родилась. Она была директором средней школы в Бруклине. Арендная плата за жилье сначала поползла вверх, а потом резко взлетела до недосягаемых для большинства педагогов высот. В 2015 году ее терпение лопнуло, и она попросила перевод в Сиракузы. На первое время округ определил Лахуан в начальную школу, но через 3 дня перенаправил в среднюю школу Линкольна. Один взгляд на новое место работы мог вселить ужас даже в самого опытного педагога. Средняя школа Линкольна была на 5-м месте по количеству отстранений от должности в штате. Она вошла в число стабильно опасных школ Нью-Йорка, где ежегодно на каждые 100 учеников приходится более 3 серьезных случаев насилия. Всего за 6 лет эта школа переживала и выплюнула 6 директоров. Снаружи здание из кирпича и плитки было похоже на самую обычную школу, но какие ужасы ждали Уайт внутри, она не знала. Спустя неделю работы ответа на вопрос все еще не было. Да, порой дети грубо общались друг с другом. Кто-то хронически прогуливал школу, но это были обычные дети, входящие в пубертатный период, а не угроза для общества. Где-то 1/4 была беженцами, переехавшими в США, и у них были особые потребности в обучении. Уайт заметила, что в школе царит культура наказания. Учителя ждали, что дети будут вести себя неподобающе и придерживались любимого метода противодействия. Отчет в систему Вейдер и созвучно с именем главного злодея в фильме «Звездные войны». Вейдер — дословный перевод, отчет о насильственных или деструктивных действиях. Учителя заносили в эту систему случаи нападений, торговли наркотиками и хранения оружия. Остальные категории Вейдер, касающиеся, например, издевательств, были более размытыми. Если ученик бросал грубый комментарий, это тоже могло стать поводом для сообщения в систему. Все зависело от учителя и от того, как он относился к конкретному ученику. За явные нарушения, например, ученик принес в школу нож, от занятий отстраняли одинаково, и белых, и черных, но учеников со смуглой и темной кожей гораздо чаще наказывали за субъективные проступки вроде «вел себя неуважительно». Самый простой способ справиться с агрессией — сообщить о ней, и учителя этим пользовались, тренируя в себе навык выискивать в учениках темные стороны. Сиракузы значительно беднее соседних городов. Многие учителя Линкольна переезжают сюда, чтобы бороться с неравенством в образовании. Они приезжали идеалистами, но культура наказания в итоге пробуждала в учителях самые циничные черты. «Когда взрослые на взводе», — сказала Уайт, — «они видят в ребенке худшую его версию. Недоверие в итоге распространяется и на детей. А как иначе? Если ученика наказывать сверх меры, да даже если кто-то просто видит, как обращаются с их друзьями, поведение ребенка становится еще хуже». Как пишет один ученый, дети, живущие в культуре наказания, проявляют более вызывающее поведение, чтобы доказать свою свободу и выразить цинизм по отношению к учебному заведению. Ученики в школе Линкольна стали именно теми, кого так боялись учителя. Команда Homo Collaboratus. Карикатура о противостоянии в отделах Microsoft беспокоила Сатью Наделлу. Наделла вступил в должность генерального директора всего через 5 дней после того, как в Bloomberg вышла статья, что невозможно хотеть эту должность. Но больше всего Наделлу расстроила не сама карикатура, а то, как он позже признался, что мои люди так спокойно ее приняли. Взяв руководство, Сатья решил полностью изменить корпоративную культуру в соответствии с новым видением. Балмер управлял так, будто на него работали Homo Economicus. Наделла взглянул на сотрудников иначе. Он предложил, что в Microsoft много людей из вида Homo Collaboratus, тех, кто хочет творить в команде. Вместе с Кэтлин Хоган, главным кадровиком, Наделла создал идеальную среду для Homo Collaboratus. От политики «ранжируй и увольняй» отказались еще годом ранее, так что новые управленцы внедрили более комплексную систему оценок. Теперь сотрудников оценивали не только по индивидуальным показателям, но и по тому, как они взаимодействуют друг с другом. Это было не просто приятной причиной поощрить работников, но в целом очень мудрым решением. Когда результат зависит сразу от нескольких людей, они более охотно объединяют усилия. Исследователи называют это взаимосвязью задач. Как полная противоположность мышления с нулевой суммой, взаимосвязь задач повышает доверие в кругу коллег и сближает их. Более того, труд в целом становится более эффективным, ведь люди свободно делятся знаниями и работают сообща для достижения общих целей. Другие фирмы Наделла тоже воспринимал как Homo Collaboratus. Он сделал шаг, который был немыслимым в течение многих лет. На одном из докладов он достал из кармана iPhone, и впервые на нем были установлены Office, Outlook и другие продукты Microsoft. Да, он признал поражение в гонке мобильных технологий, но зато дал пользователям то, что они хотели. «Слишком часто партнерство воспринимают как игру с нулевой суммой», — писал он. Внутри компании и за ее пределами Наделла искал возможности для развития и использования инстинктов сотрудничества. В новой эре Microsoft жестокое управление уступило место масштабным хакатонам, командному мозговому штурму по программированию, основа которых — свободный обмен новыми идеями. Руководство дало людям пространство для действия и начало прислушиваться к ним более внимательно. В начале пандемии Хоган провела серию опросов среди сотрудников, чтобы оценить их настроение. И получила прозрачный ответ. Люди боролись с ураганом свалившихся проблем, связанных с детьми, болезнью и тревогами. Людям нужен был гибкий график и дополнительная поддержка. В ответ руководство Microsoft утвердило удаленную работу на продолжительный срок, расширило льготы по охране психического здоровья и добавило 12 недель отпуска по уходу за ребенком. В то же время Хоган выделила бюджет на обучение руководителей, чтобы помочь управленцам стать максимально отзывчивыми и научить их поддерживать команду. План сработал. В 2020 году более 90% сотрудников Microsoft доверяли своим руководителям, а Хоган была названа лучшим HR-менеджером 2021 года. Руководство Microsoft первым проявило доверие и добилось ответной реакции, но доверие — это не все, что они получили взамен. Хакатоны научили сотрудников мыслить более гибко. В итоге начали рождаться новые идеи. Инженеры обратились к облачным вычислениям и искусственному интеллекту. Компания вложила огромные средства в OpenAI, создателей ChatGPT. Рыночная капитализация Microsoft выросла почти в 10 раз всего за несколько лет. Вместо преимуществ конкуренций Наделла выбрал преимущество сотрудничества, которое возможно, если руководство доверяет своим людям. Вряд ли может быть что-то более противоположное шикарному офису Microsoft в Вашингтоне, чем средняя школа Линкольна, но философия, которой следовала Лахуан Уайт, очень похожа на философию Наделлы. Культура наказания подразумевает, что вы ищете в детях самое худшее, но Уайт начала задаваться вопросами, почему ученики так себя ведут, что они чувствуют. Чтобы это выяснить, она устроила тур по дворам, встретившись с семьями многих учеников. Сначала домашние были в замешательстве, но потом почувствовали благодарность за внимание к детям. Объединив семью и школу, Лахуан смогла создать новый тип авторитета. «Со многими родителями я общалась по имени», — вспоминает она, «и если ребенок начинал вести себя грубо, я могла сказать, не заставляй меня звонить Полу». Также она своими глазами увидела, в каких условиях детям приходится жить. В доме одного смутьяна разбитое окно было заклеено тонким пластиком, который колыхался на холодном ветру. По полу бегали паразиты. Было понятно, что ребенок мечтал забежать из дома, а школа для многих была единственным местом, где они могли почувствовать себя детьми. «Это полностью меняет мировоззрение», — рассказала мне Уайт. «От что ты натворил, к что тебе нужно. Ты голоден, тебе нужна помощь. Те, кто ищет внимание самыми необычными способами, обычно больше всех нуждаются в любви». Потом Лахуан попыталась изменить культуру наказания. Руководством к действию для нее стала философия восстановительного правосудия. Смысл карательного правосудия — найти виновного и заставить его заплатить за содеянное. Восстановительное правосудие, напротив, идет к тому, кому был причинен вред, и спрашивает, как можно облегчить боль. Уайт говорит, «Если вы совершили ошибку, и я отстраняю вас от занятий, какой в этом урок? Напротив, мы хотим узнать, как обе стороны могут исправить ситуацию». Учителям не нравился такой подход. Если лишить их возможности жаловаться на ребенка, в классах воцарится хаос. Они чувствовали, что теряют контроль, а значит, силу и безопасность. Уайт постоянно ругали. Каждый раз, садясь в машину, она проверяла колеса, потому что боялась, что рассерженные взрослые могут их порезать. Но она не отступила. Постепенно Лахуан наладила диалог с учителями, выслушав их опасения и предложив совместно разработать новый план. В результате удалось создать рецепт укрепления дисциплины, который в школе назвали «иерархией в классе». Если ученик начинал вести себя неподобающе, учителя старались перенаправить его. Если это не помогало, они организовывали беседу один на один, чтобы выяснить причину срыва. Потом ребенка оставляли на 10 минут наедине с самим собой. И только если и эта стратегия не работала, учитель мог выгнать ученика из класса или из школы. Новая система предъявляла высокие требования в первую очередь к старшим. Джен Харрис, школьный психолог, сказала, «Мне приходится решать дисциплинарные вопросы самостоятельно. Никто из учителей не может пойти в администрацию и сказать, сделайте что-нибудь с этим ребенком. Потому что нужно спрашивать себя, что сделано для исправления ситуации, как выстраиваются отношения». Изменяя отношение к детям, учителя меняют и свое мировосприятие. Трудный ребенок перестал быть опасностью, от которой нужно избавиться. Он стал партнером, с которым можно выстраивать отношения. Как показывают исследования, если учителя верят в учеников, особенно во время трудностей и конфликтов, те отвечают взаимностью и становятся более отзывчивыми. Это и произошло в школе Линкольна. Уайт, часто еле сдерживая слезы, наблюдала, как трудные дети обнимаются в коридорах и как хулиганы мирятся со своими жертвами. В первый год работы Лахуан количество отстранений уменьшилось более чем на 15%. Школа быстро избавилась от ярлыка «стабильно опасный», и с тех пор он так и не вернулся. Какое оно антициничное лидерство? Лидеры предопределяют условия, где люди живут, учатся и работают. Культура наказания формирует у детей собственный образ безнадежности, из которой не выбраться. Стиль управления Джека Уэлча убеждает людей, что они homo economicus, и нет смысла пытаться быть кем-то другим. Но мы можем быть лучше. Уайт использовала простое правило. Относитесь к детям так, будто они те, кем вы хотите их видеть, а не как к тем, кого вы боитесь. Наделла смог избавиться от цинизма в Microsoft и в подарок пожинал все плоды сотрудничества. Вам не нужно управлять школой или компанией стоимостью в триллион долларов, чтобы последовать их примеру. Эмиль создал свою лабораторию нейробиологии мира и конфликтов для Homo Collaboratus. Он подчеркивал, что ученые должны делиться достижениями, а не пытаться затмить друг друга. Хотел бы я сказать то же самое о себе. В 2012 году Стэнфорд предоставил мне хорошее пространство и частично финансировал открытие моей исследовательской лаборатории, мечта, ставшая реальностью спустя 10 лет обучения. Но, взявшись за дело, я осознал, насколько плохо подготовлен к этой работе. Я чувствовал себя студентом-спортсменом, которого перевели в профессионалы, чтобы он стал тренером. Это была та же игра, но она требовала совершенно нового набора навыков. Вы также начинаете с временной должности. У вас есть несколько лет для упорного труда, прежде чем подать заявку на стабильную должность. Потом самые выдающиеся ученые вашего направления решают, уволить вас или нет. Понятно, что все это не способствовало уменьшению моей тревожности, от чего страдали окружающие. Я чувствовал сильную необходимость что-то предпринять и впервые понял, что не справляюсь в одиночку. Мое будущее зависело от людей, которых я уже нанял несколько недель назад. В ответ я начал давить на молодых ученых из моей лаборатории, больше их контролировать, гораздо больше, чем я осознавал, и выражал разочарование, если они не соответствовали моим нереалистичным стандартам. Это было хрестоматийное циничное управление, которое быстро дало обратный эффект. Примерно через год после того, как я стал профессором, кто-то в лаборатории попросил меня срочно встретиться. В слезах девушка призналась, что больше не может выносить давление на работе, и ей придется уйти, если ничего не изменится. Я четко помню каждую деталь этого разговора. Почти дюжину лет спустя эти воспоминания заставляют меня краснеть от стыда. По иронии судьбы, ученый, который изучает эмпатию, создал в своей лаборатории токсичную среду. Я очень благодарен этой лаборантке за храбрость, которую она проявила, бросив вызов новому руководителю. Меня как будто окатили ледяной водой, и я понял, нужно менять стиль управления. Я взял на себя обязательство принять свою команду такой, какая она есть, и довериться ей, позволить им самим выбирать способы достижения целей. Хотя в тот момент я еще не знал этого термина, ненавязчивая забота, стиль воспитания Билла Бруна стала моей путеводной звездой в роли лидера. В начале каждого совещания, вместо того, чтобы спрашивать у студентов, что они сделали, я спрашивал, чем могу им помочь. Я изо всех сил старался следовать их примеру, внимательно выслушивал просьбы и давал им пространство для маневра, когда они этого хотели. Мы создали руководство лаборатории, систематизирующее наши ценности, в центре которых сотрудничество. В создании руководства приняла участие вся лаборатория. Это позволило сотрудникам взять на себя ответственность и сформировать более четкое понимание того, чего мы ждем друг от друга. Изменения хорошо сказались на моей нервной системе, а еще улучшили рабочую атмосферу. Я решил, что даже если такой стиль руководства будет стоить мне должности, это лучше, чем достичь цели, будучи плохим лидером. Но произошло обратное. Вера, которая появилась у меня в отношении студентов, окупилась появлением новых идей и усердной работой для развития науки. В атмосфере свободы члены лаборатории больше трудились сообща, генерируя идеи, которые никто из них не придумал бы в одиночку. Преимущества кооперации пришли в наше маленькое сообщество и отлично прижились. Совсем недавно я попытался поделиться полученным опытом с другими. Я пришел в компанию SAP, занимающуюся разработкой программного обеспечения, и на четырех континентах рассказал начинающим менеджерам о разрушительном влиянии цинизма, и о том, что лучше делать акцент на качествах и использовать волны веры. Если кто-то из их коллег начинал сопротивляться, они могли переосмыслить задачи этого человека, чтобы обнажить его сильные стороны. Когда управляющие открывали для кого-то новый уровень ответственности, они могли заявить о доверии громко, чтобы открыто выразить веру в этого человека. Многие из этих управленцев были новичками. Как и я в первый год на должности профессора, некоторые чувствовали себя более уверенно, если контролировали каждый, даже самый мелкий шаг подчиненных. Но постепенно, один за другим, они отказались от этих привычек и добавили в свой стиль руководства доверие. В ответ их команды стали более продуктивными, а их собственные рейтинги среди сотрудников росли в два раза быстрее, чем у менеджеров, которые не принимали участие в программе. Любой лидер может избавиться от цинизма, а тот, кто этого не сделает, может вскоре остаться позади. В течение первых двух лет пандемии миллионы людей оставили свои рабочие места, а еще больше было тех, кто уходил по-тихому, отказываясь от своих обязанностей настолько, насколько это возможно. Руководители были возмущены и сбиты с толку этой тенденцией, но тут нет ничего удивительного. Политика против лояльности к работникам была навязана сверху десятилетия назад и брала начало в сомнительном, высасывающем все соки управлении. Великая отставка — это реакция, которая давно назревала. Восстановление культуры доверия потребует структурных изменений, в том числе уменьшения неравенства на рабочем месте и возвращение гарантии занятости. Но все это должно сопровождаться работой над психологическим настроем. Люди, находящиеся у власти, должны больше доверять своей команде. Работники со своей стороны, наоборот, начинают требовать большего. До недавнего времени членство в профсоюзах США теряло популярность. В 1980 году показатель был более чем 20%, а в 2021 году едва достигал 10%. Но этот маятник, похоже, качнулся в другую сторону. Сотрудники таких компаний, как Amazon и Starbucks, начали громкие кампании по объединению в профсоюзы. В 2023 году бастовали писатели и актеры индустрии развлечений, а также члены Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности. Сотни тысяч американцев ушли с работы, и сила этой волны только нарастает. Опрос 2023 года показал, что более 2/3 американцев поддерживают профсоюзы, тогда как в 2009 году их было менее половины. Рабочие осознали свою силу в условиях пандемии. Если руководство не изменит циничную политику, люди будут просто уходить в другие организации, которые доверяют своим сотрудникам и ценят их.